Хочу рассказать еще об одной встрече в самолете. Это тоже было во время полета в Москву. Рядом с Николаем сели отец с сыном. Ну, разговорились. Отец работал диспетчером на автобазе, сын учился на четвертом курсе политехнического института. Летели через Москву в Минск к родственникам. Оказалось, что они были ярые безбожники. Николай, как всегда, достал из кармана маленькую Библию и начал читать. Миша, так звали сына, с интересом поглядывал и старался узнать, что это за книга. Наконец, не выдержав, спросил: «Что за книгу вы читаете?» «Библию», — отвечал Николай. Завязался разговор. «А вы, Миша, читали когда-нибудь Библию?» «Нет, никогда не читал, но слышал о ней очень много». «А что же вы о ней слышали? Доброе или худое?» «У нас в институте есть кафедра научного атеизма. Там о Библии отзываются плохо. Но от некоторых студентов я слышал о ней много хорошего». «Что же конкретного вы слышали о ней хорошего и что плохого?» «Хорошего я слышал немало. Ну, это интересная древняя книга, в ней много мудрых изречений, добрых советов. Ее читали великие ученые, и хорошо о ней отзывались. Она пользуется большим почетом у верующих, по их словам, она даже характер людей переделывает. Плохое в ней то, что она уводит людей от реальной действительности, запрещает им радоваться, что ее обыкновенную книгу обожествили, что она закрывает людям глаза на жизнь, что она портит хороших людей, делая их фанатиками, разрешает им мстить и проливать человеческую кровь, почему и приносят верующие жертвы своему Богу, и что те, кто ее читает, сходят с ума. Ну, а разве не так? В институте был один верующий студент. Он постоянно читал Библию, носил ее с собой, и потом его исключили из института. Николай долго еще слушал откровенное признание студента, потом прервал его и сказал: «А не хотели бы вы послушать меня и мое мнение о Библии? Я ее читаю уже более 30 лет, и, как видите, не сошел с ума». И он начал говорить о Библии. Она не только самая древняя книга, но божественная книга, то есть книга от самого Бога. В ней содержатся не только мудрые советы и изречения, но слова самого Бога и Его Сына Иисуса Христа. Она не только изменяет характеры людей, но совсем перерождает их и делает новыми людьми. Она действительно пользуется у верующих большим авторитетом. Больше того, они считают ее своей настольной книгой. Правда, что почти все великие ученые люди читали ее и отзывались о ней положительно, посвящали ей стихи, песни, поэмы. Хотите, я вам прочту отзыв одного нашего, незарубежного поэта, Ивана Никитина, любившего Библию, постоянно читавшего ее и умершего с Евангелием в руках. И Николай прочел стихотворение: «Измученный жизнью суровой, не раз я в тебе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат цветы их звуки божественным чувством любви, и сердце тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в жизнетворной картине описано Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Миша внимательно слушал, затем, помолчав, сказал: «Почему же тогда они говорят так много плохого?» Николай, не отвечая пока на его прямой вопрос, стал развеивать его сомнения, посеянные кафедрой научного атеизма и высказанные им только что. «Вот вас научили, что Библия уводит людей от реальной действительности. Это ложь. Наоборот. Библия открывает глаза людям, чтобы они увидели реальную жизнь. Вот давайте прочтем из книги Откровения 3:14-18 и из второго послания к Коринфянам 4:4. Вы говорили, что Библия портит людей, превращает их в фанатиков и даже сводит с ума. А что говорит Библия? Вот, прочтите первое послание к Коринфянам 6:9-11 и хотя бы один исторический факт о Савле. Давайте прочтем из Деяний апостолов 8:1-3 и 9:1-21. А сколько сегодня людей, которые стали совершенно другими, лучшими, и ни один из них не сошел с ума. А если и отправили кого из верующих в прошлые годы в психушку, то ты, Миша, наверное, знаешь, что в психушку отправляли лучших врачей, лучших писателей, лучших, но неугодных кому-то, стоявшему у власти. Вот, Миша, когда вас учили, что Библия запрещает радоваться и учиться, но призывает мстить, проливать человеческую кровь и приносить человеческие жертвы, кто-нибудь из вас просил зачитать это в Библии или же сам прочел об этом в ней? Да нет, как-то упустили. Мы верили на слово, отвечал студент-атеист. Разве так познается истина? Ведь нужно выслушать обе стороны, а тогда и судить, кто прав, не так ли? А ведь Библия говорит обратное. Она призывает к радости, притом радости постоянной. Ну ладно, хватит агитировать нас. Я читал вашу Библию и знаю, какая в ней несуразица написана, какая пакость. Вмешался вдруг в разговор отец Миши. «Какую Библию?» — удивился Николай такому отзыву о Библии. «Ну, этого, как его, Ярославского», — вспомнил он. «Ярославского? Так это же ваша Библия, а не наша. И вы правы, в ней написано «пакость и несуразица». А вы читаете и осуждаете Божию настоящую Библию. Как жаль, что до сих пор не читали настоящую Библию. Все равно хватит, хватит нас агитировать. Мы хохлы, а у нас говорят: «Пока не пощупаю, не поверю», — продолжал отец Миши. «Вот ты сам видел Бога? Да и наши космонавты нигде Бога не нашли». «Есть вещи, которых мы не видим, но верим, что они существуют», — объяснял Николай. «Посмотрите на своего сына. Вы верите, что это ваш сын, потому что видите его. Но вы верите, что у вас есть дома еще и жена, не так ли? Но ведь ее вы не видите. Но я видел ее сегодня утром. А ты своего Бога не видел вообще», — спорил оппонент. «А вы верите, что ваш сын любит вас?» «Не сомневаюсь, конечно». «А почему?» «Ведь вы не видите его любви». «Вижу. Он заботится обо мне, помогает мне. называет меня ласково папа, это проявление любви. Но саму любовь вы не видите. А вы знаете, что ваш сын имеет разум? Вот сказано, а как же? Если бы не имел, то и не учился бы в институте. Но ведь разум. Вы тоже не видите его разум. Значит, по-вашему, у него разума нет? А ваша совесть? Кто ее видел, эту совесть? А как сильно она говорит человеку? И каждый здравый человек ее имеет. Вот к чему приводит ваша теория «пока не пощупаю, не поверю» — к полному абсурду. Вот так и с Богом. Мы Бога нашими плотскими глазами не видим, но Он есть. Мы не видим Его любви, но ощущаем ее постоянно и во всем. Мы не видим Его разума, но познаем Его во всем Его чудном творении и законах земли и неба. Так что отрицать Бога только потому, что Его не видно человеческим глазом, — большая глупость. Мы Его видим нашими чистыми сердцами, как написано, «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея 5:8. Что же касается космонавтов, то они ведь не искали Бога, да и не могли найти Его. Они поднялись на высоту только 300 километров, а ведь Вселенная простирается до бесконечности, и Библия говорит, что Бог обитает в неприступном свете. 1 Тимофея 6:16. Это равносильно тому, как если бы они зашли на 5-й этаж 100-этажного здания и заявили: «Мы здесь никого не нашли. В этом доме нет никого». А в это время из окна 100-го этажа говорят: «Мы здесь. Вы просто не дошли до нас». Плотскими глазами мы сегодня Бога не видим. Придет время, и мы увидим Его, как написано в 1 послании Иоанна 3:2. Сегодня же мы видим Творца в Его чудесном творении и Законодателя в данных земле и небу законах. «Это создала природа», — твердит человек. «А человек произошел от обезьяны». «А первая обезьяна откуда появилась?» «Из клетки». «А весь многообразный животный мир из той же одной клетки?» «Ну, ладно, пусть Бог есть, но Ему не в чем нас упрекнуть. Мы не убивали, мы не грешники, и нас не за что судить», — не сдавался отец Миши. «Вы работаете диспетчером на автобазе? А вот скажите, есть ли у вас водители, которые ни разу в своей жизни не нарушили правила уличного движения?» «Ну, конечно, есть. Да почти все. Некоторые имеют права уже по 25 лет и ни одного прокола», — с гордостью произнес он. «Но это же неправда, что они, проработав столько лет водителями, ни разу не нарушали правил». «Они их нарушали. Но одни спасали себя от проколов штрафами, другие — просьбами, а третьих просто не засекли в нарушении. Но все они виновны, все до одного виновны перед законом. Вот так и люди. Если они не сделали одного греха, то других у них много. Так и написано, что все люди согрешили и лишены славы Божией. Все виновны перед Богом, и всем нужно каяться, чтобы получить прощение грехов. А за вами, между прочим, числится самый большой и тяжелый грех». «За мной? Самый большой грех какой?» — с испугом проговорил отец. «Да, вы стоите в одном ряду с большими грешниками. Вот давайте прочитаем, что говорит